Глава 29. «Нет, он невыносимый!» — крикнула Самия, фурией влетев на кухню общего дома. «Да что он себя возомнил?» «Георг?» — шепотом спросила у меня бабушка Атин с сочувствием и одновременно опасением, взглянув на Самию. «Угу», — кивнула, запихнув в рот ложку с вкусной кашей и, подмигнув старушке, предложила злой ведьмочке. «А ты его не выноси! Просто спихни и пусть катится себе». «Селин!» — недовольно буркнула Самия. «Я ему говорю, что так будет лучше, а он улыбается и...» «И оказывается прав?» — ехидно продолжила. «Да», — застонала ведьмочка, уронив голову на руки, сдавленно прошептала. «Я глупая, да?» «Нет, родная, он просто старше, опытней и всего-то», — поднялась, чтобы обнять расстроенную ведьмочку. «Ну, хочешь, мы ему пакость сделаем, бородавки на нос нашепчем? Или соек попросим, а не ему на голову? Ну, ты поняла?» «Он все равно будет красивым», — завыла Самия. «А на меня даже и не смотрит. Там знаешь, сколько рядом с ним дам ходит? Они такие... такие...» «Страшные и наштукатуренные», — продолжила я за Самию и, задумчиво хмыкнув, добавила. «Ладно. Но мы ему устроим. Там, кажется, к тебе лорд Зак подмазывается». «Он наглец». «Ну и что? Тоже мне проблема. С ним даже проще. Его не жалко», — усмехнулась я. «Сделаем так». Стоило только Брайну уехать из страны, как на острове начался форменный дурдом. Король официально пригласил Самию в консультанты. И теперь ведьмочка 5 раз в неделю мотается на метле до материка. На берегу ее встречает охрана и сопровождает до дворца. Я пару раз все же с ней слетала, но поняла, что мои нервы не выдержат слушать их непрекращающиеся споры. Она рассказывала королю, что нужно простым людям, чтобы улучшить их жизнь. Видно, над этим вопросом она не один год размышляла. Хотя, если я верно поняла, это был совместный труд Сами и ее мамы. Вот почему девушка так яростно обосновывала необходимость каждого действия, здания и мероприятий. Король же не отказывался, но в силу своего опыта видел, что в некоторых вопросах стоит еще подумать и не спешить, а где-то лучше сделать, но совершенно по-другому. Поэтому, оставив Самию под присмотром нескольких соек, те в случае чего темечко расклюют. Я прекратила сопровождение в своем лице, а то тоже прям как дуэнье. В крайнем случае Самия тоже с магами управится, а с Георгом мы вдвоем не сдюжим. Хотя король оказался не таким уж и плохим и вполне умеющим держать себя в руках, тем более находясь рядом со взрывоопасной ведьмой. А еще появился непрекращающийся поток страждущих. Всем вдруг понадобилась помощь ведьм. Нет, приходили, конечно, с подношениями и подарками, но все же людей было слишком много. Болезных я решила все же на остров не пропускать, и Табита Сеннет под охраной гвардейцев короля принимали людей на материке. Приползали домой уставшие и печальные, пришлось вмешаться и властью верховной уменьшить время и количество выездов. В конце концов, ведьмочек, которые одарены силой видеть болезни людей, всего 2, а больных – нескончаемый поток. Девушки дулись пару дней на меня, но потом поняли, что обессиленные они уж точно никому не помогут. И вдобавок ко всему, за Вивьен, Табитой, Лилит, Эннет и Джей стали ухаживать местные парни, разные, от рыбака и пахаря до парочки герцогов и баронов. Я, конечно, понимала, что для этого мира возраст 15 лет уже подходящий к замужеству, но нет, моя иномирная душа это отказывалась воспринимать. Пришлось и здесь применить власть верховной и запретить выскакивать замуж до 21 года. Вот пройдут инициацию, тогда хоть за 5. Хотя, по-моему, здесь нет многомужества. Что сказать? Девочек на 3 дня хватило. Потом сдались, стали разговаривать, а то удумали. Бойкот мне объявили. Смешные. Не понимают, что эти парни ушлые, видят, что ведьмочки, достойные невесты, всегда будут при достатке, а магам вообще надо силу в семье укрепить. А кто, как не ведьмочки, это сделают? Где они все были, когда девушки медленно умирали? Нет уж, пусть докажут. А то мои девчонки наивные, не обласканные родными. Вот и повелись на сладкие речи да обещания. Ничего, вот докажут со временем свою любовь к вам. Крепче семья будет, добродушно поддержала меня бабушка Атин. А если не дождется, буркнула Джейн, которой всего 15 лет. А барончик около 30 лет от роду, проходу ей не дает, прицепился словно репей. «Значит, не любит», — спокойно ответила ей бабушка. «Если любит, дождется», — добавил дед Родан, с нежностью взглянув на свою супругу. Жизнь на острове под присмотром ведьм хорошо повлияла на их здоровье, а еще их любовь и спокойствие. Теперь пара просто светилась от счастья. «Это как испытание», — продолжила я наставлять своих бунтующих ведьмочек. «Если дождутся, значит, достойны вашего внимания. А нет, зачем вам нужен слабак?» «Хм», — задумчиво протянула Лилит, которой уже исполнилось 20 лет. «Что-то дику мало времени выходит для испытания. А если обманывает, и ему нужна не я?» «Ну, здесь уже сама смотри», — усмехнулась я, довольная, что все же удалось переубедить девочек снять с глаз пелену. «Боюсь я за них, волнуюсь. Обмануть легко, жизни они еще не видели». «Вы к королевскому балу подготовились?» — поинтересовалась бабушка Атин, делая для нас ужин. «Ведь всего 2 дня осталось». «Почти», — недовольно фыркнула я. «И зачем нам это? Лишние траты и заморочки». «Для вас этот бал и сделали», — улыбнулся дед Родан. «Так что сразите всех этих снобов на повал». Бал Его Величества действительно решил сделать в нашу честь. Видно, гложет его до сих пор то, что мы столько выстрадали. Как по мне, бал этот — только лишние хлопоты. Но ведьмочки загорелись. Как же? Красивое платье, музыка, танцы, кавалеры. Пришлось согласиться. Теперь вот еще и следить за ведьмочками, чтобы никто их не обидел. Да они сами никого не заколдовали. Силы у них с каждым днем все больше. Да и знания прибавляются благодаря гримуару и розе. Ну что ж поделать, придется появиться, раз для нас так расстарались. Тем более не хочется ведьмочек расстраивать. Они действительно заслужили праздник. А мне, если что, сойки помогут присмотреть. Да и Роза обещала с нами отправиться. Пусть она и мой фамильяр, но переживает за всех ведьмочек. И все же мы подготовились к балу очень тщательно. Была я во дворце и видела их платья. Пышные. И как только дамы в таких в двери входили. Обсудив с девушками различные фасоны, остановились на приталенном силуэте. Облегающий верх с вырезом на груди, но все в рамках приличия. А начиная от талии, платье расширялось, спадая красивыми волнами. Никаких рюшей и цветочков, от которых уже рябит в глазах. Все нежно, красиво и не вычурно. Ткань выбрали. Тонкий бархат нежных пастельных оттенков. Персиковый, бежевый, голубой, розовый. И только сами выделили, подобрав для нее сочный оливковый цвет, подчеркнув ее потрясающие глаза. Ведьмочек младше 12 лет нарядили в платье в стиле ампир. Получилось очень нежно и воздушно. А еще благодаря деду Родану и найденному им дневнику одной из ведьм, мы откопали спрятанные во дворе дома украшения потрясающей красоты. Так что на королевский бал мы пойдем прекрасными принцессами, а не бедными сиротками. Еще и глазки чуть подчеркнем, и губы ярче сделаем. Прически соорудим. Не огромные башни на головах, которые я видела у парочки герцогинь, а чуть растрепанные косы, немного кудрей и маленьких бутонов под цвет платья. В общем, мы были готовы свести с ума всех мужчин. Но нам нужен пока только один, Или два. Я еще не решила. «Селин, пора на примерку!» — прокричала Лилит, заглянув на кухню, приглашая к себе в дом, где мы устроили швейную мастерскую. «Иду». Тяжело вздохнув, я поднялась из-за стола. Бабушка Атин с улыбкой проводила меня к выходу, напоследок сунув мне в руки корзинку с печеньем. Радует, что остались заключительные штрихи, и я буду свободна от этих изнуряющих переодеваний. Шить наряды на королевский бал мы пригласили знаменитую на всю страну портниху. Долго с ней спорили, но убедили, что нам нужны именно такие наряды. Ну и что, что так не ходят высокородные дамы? Мы же ведьмы, должны отличаться. А еще мы все же заказали у нее шить шляпки, плащик и полосатые носки. Плыть на лодке до материка желания ни у кого не было. Добираться в карете до дворца тоже. Катались, хватит. Трясет немилосердно. Поэтому хватит скрываться, прибудем во дворец на метлах. Посему наряды для полетов нам тоже необходимы. Ну, каюсь, захотелось немного пошалить. Но зато как красиво будет. 15 ведьмочек в одинаковых нарядах пролетят над городом прямиком во дворец. А там уже, в выделенных для нас комнатах, приведем себя в порядок. Готовы? С зорким взглядом осмотрела всех ведьмочек, которые замерли на берегу, сидя на метлах. 2 дня пролетели незаметно. «Да!» — торжественно кивнули девочки. «Тогда взлетаем!» — одобряюще улыбнулась я. «Все же это волнительно. Вот так, всем разом покидать родной остров». «Как договаривались! Кружок над городом и во дворец!» Свое первое прибытие мы решили провести празднично и запоминающе. Наши наряды уже плыли к берегу, поэтому полет должен был пройти налегке. Но мы не ищем простых путей и, насобирав полные мешочки ярких бутонов, взмыли в небо. Что сказать, наш первый полет над столицей действительно запомнится надолго. Пилотируя над задравшими головы людьми, с удивленными криками, показывающими на нас детьми, ведьмочки принялись разбрасывать цветочки прямо на потрясенный народ. Сойки с криком сопровождали каждую метлу, то взмывая вверх, то резко падая. Радостный ор огласил столицу, а ведьмочки, довольно хихикая, сделав еще один кружок, улетели во дворец. Даже гримуару пришлось по душе наше торжественное появление. И только Роза недовольно бурчала. «Ты видела, как нам радовались?» — воскликнули Лилит и Джейн. «Они ловили наши цветы! Ни один не упал на землю!» «Видела!» — с улыбкой кивнула я. Полет и правда получился потрясающим. «Но нам пора переодеваться и приводить себя в порядок. Уже через 2 часа бал мы и так задержались». «Но было здорово!» Выдохнула Табита, надевая платье. «Надо потом повторить». «Так, как сейчас, уже не будет», — возразила я. «Но повторить надо. Вообще сделать традицией. Раз в год пролетать над столицей и разбрасывать на головы людей цветы». «Чувствую себя птичкой». «Точно», — подтвердила и тут же рассмеялась сами. «Кому помочь с прической?» «Мне». «И мне!» А дальше было не до разговоров. Мы готовились покорить местную высшую знать, ну или наколдовать им бородавок на нос, там как получится.